Глава 19. На Зуни-стрит я заметил одновременно две вещи. Уличные фонари были погашены, и мои фары осветили Хаммер Гаррета и грязный пикап с монтанскими номерами. «Он здесь», — произнес я вслух. В темноте клуб «Аполлуза» выделялся неоновыми вывесками с марками пива на зарешеченных окнах и тем, что его окружали заколоченные досками строения или предприятия мелкого бизнеса, закрывающиеся на ночь. Огни города не достигали этой мрачной дыры. Рядом с Хаммером и пикапом Джеттера стояли сверкающие хромом Бьюик и Кадиллак 70-х годов. На одной из номерных табличек я заметил цифры 13-13, обрамленные изображением зеленых колорадских гор. 13-й буквой алфавита была М. Таким образом получалось ММ или мексиканская мафия. Подъехав к обочине, я выключил фары, и Хаммер стал черным. С минуту я сидел в испуганном молчании. Джеттер, очевидно, уже был внутри. Я слышал громогласный бас, доносящийся из Аполлузы. Мои глаза привыкали к темноте. Я вглядывался в очертания клуба. Он был маленьким и квадратным. Название пива «Пацифика», «Корона» и «Негра Моделла» казались все ярче. Я подумал, не поехать ли мне домой. «Нет!» — крикнул я внутри джипа. Я вышел из машины как раз вовремя, чтобы увидеть прямоугольник света спереди клуба, открывшуюся дверь, а в ней широкую спину Джеттера Хойта в ковбойском плаще, прежде чем дверь закрылась за ним. Он рыскал снаружи и только что вошел. «Я всегда ездил с зимним несесером в моем джипе». Открыв багажник, я достал из несесера вязаную шапку, какую носят моряки на вахте в плохую погоду. Я подумал, что если надвину ее на глаза, Гаррет может не узнать меня. Мне хотелось последовать за Джеттером внутрь и увести его, пока не случилось нечто ужасное. Я опущу голову и, если понадобится, вытащу Джеттера наружу, прежде чем Гаррет заметит его или узнает меня. Идя к клубу, я достал из кармана сотовый телефон и быстро набрал номер Коуди. Я не планировал разговор, а просто хотел установить контакт. Не дожидаясь ответа, я сжал телефон в руке. Я подумал, что если внутри разверзнется ад, он воспримет это как голосовую почту и поедет к Мелиссе. Приоткрыв входную дверь, я скользнул внутрь. Звуки музыки, я не узнал исполнителя и песню, но она была грубая. Словно ударили меня в лицо, заставив сердце биться сильнее. Помещение было меньше, чем казалось снаружи, и более темным и пустым, чем я предполагал. Пара угрюмых латиносов в байкерском облачении сидела у стойки, за которой стоял тучный лысый бармен. Его толстые руки и плечи были покрыты татуировками. Он управлял с помощью пульта телевизором, стоящим над стойкой в углу. Маленький танцпол с потрескавшимся линолеумом был пуст, как и ряд кабинок вдоль дальней стены. Сзади стоял круглый стол, за которым сидели 5 человек в облаке табачного дыма. Джеттер был у стойки между 2 байкерами, пытаясь привлечь внимание бармена с пультом. Плащ доходил ему до колен и оттопыривался под мышками. оружие, и немало, — догадался я. Он снова окликнул бармена, но тщетно, так как толстяк с невероятной скоростью переключал каналы, пока на экране не появился фрагмент женской плоти, и один из байкеров не закричал: «Вот!» Очевидно, это был один из платных кабельных каналов. Я не хотел становиться рядом с Джеттером и демонстрировать себя более чем необходимо, поэтому занял табурет в 10 футах от него и опустил голову, искоса наблюдая за ним. Наконец бармен положил пульт под старый черно-белый постер Энтони Куина в фильме «Вива Сапата» и повернулся к Джеттеру со скучающим презрением. Я испугался за бармена. Куин Энтони. Годы жизни 1915-2001. Американский актер. Конец примечания. Я не оборачивался, но пытался разглядеть в потускневшем зеркале 5 человек за задним столиком. Там было 3 мужчин и 2 белые шлюшки. Дым и грязь на зеркале искажали изображение. На столе стояли 2 пустых стакана и переполненная пепельница. Свет позволял рассмотреть отпечатки грязных пальцев на стаканах, губную помаду на девушках и белые тенниски на 2 мужчинах испанского типа. Смуглый мужчина в центре тупо усмехался и ритмично кивал. Блондинка рядом с ним раскачивалась туда-сюда, и я догадался, что она работает рукой под столом. Другая девушка, брюнетка с торчащими волосами, теребила серебряное кольцо на нижней губе и смотрела на происходящее рядом. Гэррет сидел в дальнем конце стола с чашкой перед ним, откуда свешивалась тесемка чайного пакета. По какой-то причине его скучающий вид и питье поразили меня больше всего, так как ему хватало уверенности пить чай в таком месте. В какой-то момент я даже восхищался им. Меня интриговала причина его связи с гангстерами. Ободряющим было то, что 5 за столом, казалось, не замечали Джеттера у стойки. Они были так поглощены собой, что даже не поднимали взгляда. Впрочем, я знал, что это вопрос нескольких секунд. Джеттера в его огромном плаще было сложно не заметить. Привлечь его внимание было нелегко. Я хотел, чтобы он посмотрел на меня и увидел мой сигнал убираться отсюда. «Я ищу говнюка по имени Гаррет Морленд», — обратился Джеттер к бармену достаточно громко, чтобы я его услышал. Меня шокировала его грубость. «Он здесь!» Бармен притворился, что не слышит. Я посмотрел в зеркало, дабы убедиться, что Гаррет не слышал тоже. «Джеттер!» — прошипел я. «Пошли!» Ближайший ко мне байкер оторвался от своей выпивки и хмуро посмотрел на меня, но Джеттер игнорировал мое присутствие. «Я сказал, Гаррет Морленд», — проворчал Джеттер. «Он в этой вонючей дыре!» Бармен подчеркнуто не обращал на него внимания. Вместо этого он прошелся вдоль стойки, спросил каждого байкера, не нужно ли ему чего, и прошел мимо меня, как будто я не существовал. Когда он проходил, меня поразило количество и женоненавистничество его татуировок. Черепа, пробитые копьями, женщины, пронзенные орнаментами из крайслеров и похожих на кинжалы пенисов, американский флаг, с которого капала кровь, в открытый рот карикатуры на бывшего вице-президента Дика Чейни. Чейни Ричард родился в 1941 году. Вице-президент США в 2001-2009 годах при президенте Джордже Буше младшем. Конец примечания. «Джеттер! Черт побери!» — рявкнул я, стараясь перекричать музыку. «Нам надо уходить!» Байкер справа от меня захотел еще пива. Толстый бармен поплелся назад с пустым стаканом байкера и наполнил его из крана, ни разу не взглянув в мою сторону. Когда он набирал стакан, стоя прямо перед Джеттером, я увидел, как тот угрожающе улыбнулся. «Либо ты скажешь мне, здесь ли гребаный Гэррет Морленд, мешок сала», — предупредил Джеттер, — «либо вокруг тебя разверзнется ад». Когда песня закончилась, наступило молчание. Бармен почти незаметно кивнул в сторону стола сзади. «Премного благодарен», — сказал Джеттер, медленно поворачиваясь и держа одну руку на стойке. Я видел, как он покосился на освещенный столик. «Джеттер!» — начал я. Поскольку я сосредоточился на нем, я почти не заметил, как бармен пошарил под прилавком, необычайно быстрым движением для такого толстяка взмахнул рукой с черной бейсбольной битой и огрел ею Джеттера по руке. Я услышал, как со звуком, похожим на треск сухих веток, ломаются кости, и застыл, как вкопанный. Джеттер не вскрикнул, даже не пошевелил рукой. Вместо этого он повернулся к бармену, словно говоря: «Не могу поверить, что ты это сделал». Удивленный, что удар не сбил с ног этого безумного англосакса в нелепом плаще, бармен снова ударил по лежащей на стойке изувеченной руке Джеттера, очевидно, сломав оставшиеся невредимыми кости. Никогда не забуду этого жуткого звука, как удар по сумке с сушками. До сих пор не понимаю, почему бармен сделал это. Вероятно, он реагировал на оскорбление и делал то же самое в аналогичных ситуациях, чтобы выдворить скандалистов из клуба. Но, как и вся моя жизнь за прошедшие 2,5 недели, случившееся потом, не поддается анализу. Все из нас слышали фразу: «Ему голову снесло». Скажу сразу, что этого не случилось. Я это знаю, так как, когда Джеттер полез в карман своего пыльника правой рукой, достал оттуда спиленный двуствольный 10-го калибра дробовик, какие раньше таскали с собой возницы дилижансов, приставил дуло к колбу бармена и спустил оба курка, исчезла только верхняя часть головы бармена. А то, что осталось от зеркала за стойкой, было забрызгано кровью, мозгами, кусочками костей, кожей и волосами. Бармен рухнул на пол, как подкошенный, утащив за собой целую полку пивных стаканов. Звук был громогласный, и в ушах у меня зазвенело. Двое байкеров у стойки соскользнули с табуретов и помчались к двери. Я наблюдал за ними отстраненно, как будто мои собственные душа и перспективы отделились от тела. Джеттер был в ярости. На мгновение он уставился на свою сломанную руку, словно спрашивая, почему бармен это сделал. Потом неповрежденной правой рукой открыл дробовик. Две дымящиеся гильзы упали ему на плечи. Джеттер сунул оружие под левую руку и полез в карман за свежими патронами. Перезарядив и защелкнув дробовик, он повернулся к заднему столу. Сломанная левая рука беспомощно висела сбоку. — Кто из вас, говнюки? — Гэррет Морленд. Я осознал, что пронзительным звуком в моих ушах был крик одной из девушек. Гангстер в правом краю стола, дальнем от Гэррета, резко отодвинулся назад, так что стул едва не вылетел из-под него, и поднялся на ноги. Смуглый парень, в середине которого обслуживали, уставился на Джеттера. Блондинка рядом с ним визжала, прижимая ладони к щекам. Гэррет по-прежнему держал обеими руками чашку, устремив спокойный взгляд на человека с дробовиком, словно пытаясь узнать его и понять, почему он произнес его имя. — Ты, вонючка Гэррет? — спросил его Джеттер. Он не заметил, что поднявшийся мужчина слегка наклонился вперед, что-то ища рукой в заднем кармане брюк. Джеттер снова спросил, взмахнув дробовиком. — Ты, Гэррет Морленд? Гангстер выхватил полуавтомат и сделал 4 выстрела, держа оружие перед собой. Плащ Джеттера заплясал. Потом он шагнул назад, повернул дробовик и выстрелил над головой Гэррета. На груди у гангстера расплылось красное пятно, и он рухнул на пол через стул. Джеттер терпеливо спрятал дробовик в карман плаща и достал стальной полуавтомат 45-го калибра. Он выстрелил смуглому парню в шею, прежде чем тот успел нашарить пистолет, который перелетел через стол и упал на грязный ковер. — Убирайтесь отсюда, девчонки, — приказал Джеттер. — У меня дело к молодому мистеру Морленду. Блондинка побежала к двери, продолжая кричать и прижимать руки к щекам. Случайно наши взгляды встретились, и я подумал, сможет ли она опознать меня впоследствии. Джеттер едва шагнул в сторону, как девушка с волосами торчком выхватила пистолет и трижды нажала на спуск. Издав дикий рев, Джеттер сделал несколько шагов влево и свалился на танцпол. «Черт возьми!» — рявкнул он, казалось, больше сердясь на себя, чем на девушку. Перекатившись на живот, он уложил ее 3 выстрелами из полуавтомата. Словно медведь, Джеттер поднялся на четвереньки, а потом встал на ноги. Второй гангстер, которого он подстрелил, все еще сидел на стуле, прижимая руку к шее. Артериальная кровь сочилась у него между пальцев. Джеттер приковылял к нему и приставил дуло полуавтомата к его лбу. — Поставьте свое дурацкое имя на этих бумагах! — произнес он со своим нелепым мексиканским акцентом. — Или вы умрете, сеньор. Я подошел к Джеттеру сквозь пороховой дым и положил ему руку на плечо. На полу валялись стреляные гильзы. «Это не он», — сказал я. «Ваша подпись или ваши мозги, сеньор?» Джеттер сильнее прижал оружие ко лбу гангстера. «Джеттер, это не он!» — крикнул я. «Гэррет выбежал через заднюю дверь, пока вы лежали на полу!» Я был уверен, что Гэррет меня не заметил. Джеттер задумался. Я видел, как кровь струится на пол из его ран под плащом. «Для меня они все на одно лицо!» — усмехнулся он и нажал на спуск. Гангстер упал на спину широко открытыми глазами и дымящейся раной во лбу. Джеттер стоял, пошатываясь и пряча в кобуру полуавтомат. Его лицо было бледным, глаза пожелтели. «Кажется, я здорово напортачил», — сказал он. Я кивнул. «Мне следовало играть по-другому», — пожаловался Джеттер. «Никогда бы не подумал, что у этой девчонки может быть оружие. Что за паршивое местечко?» Я не знал, что делать. Попытаться усадить его в джип, отвезти в больницу и оставить там? Ждать, когда появится полиция? Сирен не было слышно. «Я не хочу умирать здесь», — продолжал Джеттер. «Я хочу умереть в Монтане, а не в Денвере. Не в этой вонючей дыре с этими говнюками». Он попробовал шагнуть к двери, но ноги отказывались ему повиноваться. Кровь лилась из-под плаща на пол. «Меня подстрелили», — произнес он слабым голосом. «Что-то теплое выливается из меня. Мне холодно. Помоги мне, Джек». «Куда вы хотите ехать?» «В Монтану. Мы не сможем». «Я слышу, как Коуди говорит со мной у меня в голове», — внезапно сказал Джеттер. «Но не могу разобрать слов». «Коуди?» «Да, я слышу его». Я вспомнил, что все еще держу свой мобильник. Посмотрев на него, я увидел, что номер, который я набрал, соединился 5 минут назад. Я поднес телефон ко рту. «Коуди?» «Джек, с тобой все в порядке? Я слышал только выстрелы». «Я в порядке, но... Но твой дядя Джеттер...» «Понял. Еду сюда. Продержись еще 5 минут». Он отключил связь. Джеттер двинулся к стойке. «Посмотри, Джек, не сможешь ли ты найти другую музыку на этом стерео? Найди доброе старое кантри, под которое легко умирать. Хэнк Сноу, маленький Джимми Диккенс, Хэнк Уильямс, Боб Уиллс, что-нибудь хорошее. Не выношу дерьмо которые здесь играют. С этими словами он рухнул, как подрубленное дерево. Голова так сильно стукнулась о танцпол, что один этот удар мог бы убить его. Я стоял, прислонившись к стойке, когда вошел Коуди. Я отключил наружное освещение, оставив только скрытый свет над столом, так что клуб «Аппалуза» оказался закрытым, и посетители не стали бы входить. У меня снова появилось ощущение, как будто я нахожусь где-то в другом месте. Коуди натянул пару резиновых перчаток. «Помоги мне перетащить его в мой багажник», — сказал он. «Если оставить его здесь, копы постепенно выйдут на меня». «Куда ты собираешься его отвезти?» Коуди покачал головой. «В горы. Я знаю подходящее местечко». «Он хотел поехать в Монтану», — тупо произнес я. «На днях я отвезу его туда». Коуди взял Джеттера за воротник и потащил к двери. «Господи, сколько оружия у него под плащом!» «Никогда не видел ничего подобного», — сказал я, идя позади. «Это было ужасно, Коуди. Здесь была настоящая бойня. Бармен сломал Джеттеру бейсбольной битой руку, и Джеттер начал палить. Гэррет смылся». «Я слышал. Ты звонил мне, помнишь?» «Мы попадем в тюрьму», — вздохнул я. «Не знаю». Коуди окинул взглядом клуб. «Выглядит, как драка между гангстерами из-за передела территории». «Думаешь, полиция в это поверит?» Коуди сердито поднял взгляд. «Ты собираешься помочь мне или нет?» «Не спеши», — сказал Коуди, когда мы уложили тело Джеттера в багажник и захлопнули крышку. «Езжай медленно. Последнее, что тебе нужно, — это быть задержанным за превышение скорости. Судя по твоему виду, ты бы сразу во всем признался». Я кивнул. «Езжай домой», — посоветовал Коуди. «Я присоединюсь к тебе позже». Он дружелюбно толкнул меня в плечо. «Вероятно, нам следует держать дядю Джеттера в стороне от этого. Он пережил свои лучшие времена, и у него помутилось в голове». «Видел бы ты его там», — отозвался я. «Этот кошмар будет сниться мне до конца дней». Коуди огляделся вокруг. Улица была темной и пустынной. Я повернулся к моему джипу. «Джек!» — окликнул меня Коуди. «До вечера это был еще один хороший день». Я ехал на запад домой, включив радио, но не слыша ни слова. Каждые несколько минут я смотрел в зеркало заднего вида, ожидая увидеть полицейскую машину с мигающими огнями. Моя скорость варьировалась от 40 до 80. Я не мог сосредоточиться и поставил контроль скорости на 65, чтобы не беспокоиться хотя бы об этом. Внутри у меня все омертвело, а голова была как в тумане. Только теперь я поинтересовался, что имел в виду Коуди под еще одним хорошим днем. Неужели перечень звонков Брайана? Сцена в Аппалузе снова и снова вставала у меня перед глазами. Видел ли меня Гэррет? Знал ли он, почему там был Джеттер? Обратится ли он в полицию с рассказом о происшедшем или будет играть в молчанку, как в случае с Луисом? Может ли блондинка опознать мое лицо? А как насчет двух байкеров? Многое ли они видели? Доберется ли Коуди в горы с мертвым дядей в багажнике? Я едва не врезался в пикап на параллельной полосе и попытался сосредоточиться. Первую часть сообщения по радио я не слышал, может быть, потому что привык за годы игнорировать радио. Я поймал сообщение посередине. Полиция сообщает, что в таверне на Зуни-стрит этим вечером убиты четверо. Очевидно, они были связаны с гангстерами. Связаны с гангстерами? Я помахал рукой новому помощнику шерифа в черно-белом автомобиле напротив нашего дома, и он помахал в ответ. Мелисса спустилась по лестнице в ночной рубашке. «Почему ты не звонил?» Я покачал головой. «Дорогой, с тобой все в порядке?» «Нет», — ответил я, — «не все». «Гэррет подписал бумаги?»